А так себя ведете некрасиво. Зато я сам красивый. Этого достаточно. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Ну, здорово. Ответственности, кредит экспресс и ноль. Меня зовут Аманжула Вадима Джумадик. У меня разговор записывается. Вам, Андреевна, не нужна. Пригласите их в телефон. Ебануться, деревья гнутся. Джумадиковна, че как ты, пизда с ушами? Давно не слышали. Алло, Джумадиковна. Жабобековна, хули там, до сих пор хуйней страдаешь, блядь. Людям мозги ебешь по телефону. Вы встречаетесь с вами, Жабобековна, что у тебя за шум там? Ты что, с улицы звонишь? Ну-ка, зайди в офис, тогда звони, блядь. Я вам вопросы была. Я поебать от твои вопросы, Жабобековна, нахуй. Жабобековна, ну хули ты там? Чего ты еще не уволилась? Ладно, до свидания. Да? Я придете? Давай, до новых встреч, Жумабековна. Алло, здравствуйте. Где? Алло. Ну, базарь. Алло, здравствуйте, я вас слушаю. Это я вас слушаю. Алло. Хуй в горло, блядь. Алло. Попридуривайся там, нахуй. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Кузина, Анна Геннадьевна ведется запись разговоров. Звонок поступил по поводу Анастасии Ивановны. Скажите, пожалуйста, я могу ее услышать? Вы скажите, чтобы там так, которая рядом, заткнулась. Вас ни хера не слышно из-за этого улья вашего ебаного. А нормально телевизионно что-то не умеете? Ты нормально звони, где тишина, поняла, блядь? А не звонишь с подвала ебаного. Хамить мне не надо. Анастасия Ивановна, пригласите, пожалуйста. А хуем тебе по лбу не надо? Мне нужно поговорить, Анастасия Ивановна. Мне поебать, с кем ты хочешь там поговорить, Эверест. Кем она вам приходится? Нахуй иди, ты чё, блядь, ебанутая там, что ли? Ну вы чё, вы мне хамите? Иди нахуй отсюда, я тебе сказал. По голосу я охуительный, да. Взрослый человек, а так себя ведёте некрасиво. Зато я сам красивый, этого достаточно. Родители не научили разговаривать? Иди нахуй, блядь, со своими родителями. Ты недостойна, чтобы с тобой нормально разговаривали. Коллекторская шлюха. Анастасия Ивановна, пригласите. Нахуй иди, коллекторская шалава. Ну хорошо, мы перезвоним позже. Ну иди нахуй, так ты, да, писуй. Передайте, пожалуйста, Анастасии Ивановне. Маске твоей передай, что ты шлюхой родилась, телефоны, блядь. Передай мамашке своей. Передайте ей, чтобы нам позвонила в срочном порядке. Мамке передай своей, что ты шлюха. Вы меня слышали? Мамке передай, что ты шлюха. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», меня зовут Матющенкова Ирина Александровна. Ведется запись нашего разговора. Скажите, пожалуйста, Мария Николаевна, знакома вам? Знакома. Она просто ваша знакомая или родственница? И тебя это как-то ебет? А что за хамство? Насколько невоспитанный мужчина? Да, блядь, невоспитанный. Да, блядь, невоспитанный. Иди нахуй. Так вы будете со своей мамой разговаривать. Я с тобой шлюха тупорывой так разговариваю. Со звонилкой дешевой. Скажите. Сейчас вам звонки будут поступать несколько раз чаще. Давай, давай, давай, хуе. Алле. Здравствуйте. Здравствуйте. Ксения Николаевна, пригласите, пожалуйста, телефона. Вы кто? Общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс финанс. Меня зовут Татьяна Васильевна Галина, здесь запись разговора. Как тебя зовут? Айслути Галина, вы Игорь, верно? Пригласите телефон Ксению Николаевну. Алсу ты, что ли? Почему вы мои вопросы игнорируете? Ты на меня голос не повышай, ты что? Вы ее муж, Игорь, верно? Кто бы ваш на ваш голос? Погромче вам говорит. Ты что там пикаешь? А, Ксения Николаевна рядом находится? Ты что пикаешь там так громко? Какой у нее мобильный телефон? Красненький. Хорошо, передавайте вашу родственницу, чтобы нам перезвонила. Информацию, вы, к сожалению, они не уточнили. Давайте, давай. Разговор окончен, до свидания. Добавилось. Здравствуйте. Ага. Компания «Эверест», меня зовут Наталья Алексеевна Латина, все разговоры записываю. У вас имеются обязательства перед некой финансовой компанией «Эверест», где заем 9900 рублей. Вы допустили просрочку 62 дня, требования кредитора в течение 3 дней, данный вопрос. Оплата поступит от вас до 8 июля включительно. А что, если не будет через 2 дня? Ну, если вас кредитор вам продолжит также начислять неустойку по соответствии с 10-й, и, соответственно, долг таким образом ваш увеличится. А если вы вообще не намерены производить оплату своей долги, в скором времени просто-напросто будет переступка прав требований в другую компанию по договору сессии по 382 статье. Соответственно, у вас изменится кредитор, во-первых. И что будет? Во-вторых, изменятся реквизиты для оплаты. И новый кредитор уже не по телефону будет вас информировать, а на основании федерального закона 230 приедет к вам по адресу регистрации проживания город Краснодар, и будет непосредственно общаться лично с вами, также лично с вашими родственниками, даже включая ваших соседей. У вас такой вариант развития событий будет ставить? Пусть приезжает вообще поебать. А с какой вот вы целью оформляли данный договор? Чтобы бабки потратить. Ну, потратили? Угу. Ну, а когда вы собираетесь возвращать чужие денежные средства? Какие чужие? Ну, вы же оформляли в неблаготворительном фонде, а в микрофинансовой организации, тем более постпроценты. А микрофинансовая организация где берет деньги? У центрального банка. Ну и что дальше? Суд это дело не меняет. А значит, это деньги народа. Почему родственникам не обратились за помощью? 5000 рублей – это не такая заоблачная сумма, чтобы вы ее не могли, во-первых, заработать, либо обратиться к родственникам. Зачем? Зачем? Зачем к родственникам обращаться? Ну а зачем вы сразу пошли обращаться в финансовую компанию? Я не пошел обращаться. Вот вы какие-то глупые вопросы на самом деле задаете. Вы же сами позвонили и предложили. Я сказал, ну окей, все. На аренду самостоятельно. Да. Вот сейчас потратил телефона такую чушь, что все. Да это вы чушь несете, там кто-то приедет, будет общаться. Намеренная от оплаты на сегодняшний день я зафиксировала. Да, и на лбу себе зафиксировала. Инспекционную комиссию. Ой, иди нахуй, блядь. Я не думаю, что... Других пугай, дура ебаная. Всего доброго. Пошла нахуй. Оставайтесь на линии, идет соединение. Я вам пизды дам. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», меня зовут Матющенкова Ирина Александровна. Ведется запись нашего разговора. Мария Николаевна, пригласите телефон. Есть возможность? Зачем? Вы всегда вопросы на вопрос отвечаете? Мы же звоним на ее номер лично. Ну и говорю, зачем звонить? Ну а зачем можно приглашать сейчас телефон? Наверное, поговорить, как вы думаете? Что-то можно сделать? Не знаю, по поводу. По поводу ее обязательств. Вы супруг Марии Николаевны? Ага. Говорила она вам о том, что у нее есть неисполненные обязательства? Какие? Вы не знаете. Какие? Причину звонков из коллекторского агентства. Ну, предполагаю. Ну, вы можете обсудить с Марией Николаевной. Если есть обязательства, которые она не исполняет. Дело сейчас находится в коллекторском агентстве. И вы скажете, что для урегулирования обсуждения данного вопроса ей необходимо срочно с вами... А, не, я понял, пиздуйте в суд. мужчина? Что у вас за манера общения? Нормальная такая манера общения. Совсем отсутствует. Я с тобой так только могу разговаривать. Так вы будете с Марией Николаевной. Войти балась, ты меня уже все бесишь нахуй. Сейчас тебя пидорасить начну. Какой ужас, какой кошмар. Ебала, шлюха ебаная, брось. Конечно, я тебя не уважаю, звонаря ебаного, блядь, коллекторшу. Вы себя не уважаете. Я тебя, суку, не уважаю, коллекторскую. Иди нахуй отсюда. Вы